Ас возвратился обратно раньше положенного срока. Дела были улажены. Дурные предчувствия погнали его обратно. Много лет он не испытывал таких ярких чувств. С тех пор, как он потерял семью и расстался со всем, что внушало бы ему страх. Забытые чувства возвращались, потому что он никогда не стремился изжить их. Только учился давить и игнорировать все отклики своей души на какую-либо привязанность. Он даже подумал, что скоро станет ненавидеть виновника этих перемен. Виновником был не Нейба. Ас давно постиг его коварство. Что требовать от того, кто счел злодейство единственным образом действий? Оно, то существо, тревожило его. Ас попробовал вспомнить, каким было его имя до того, как Нейба с его помощью сломил его. Как-то было коротко. После возвращения на базу Ас не пошел к Нейба. Он оказал ему лишь внутреннее почтение. Ас направился в лабораторию и с порога понял, что тут снова происходило насилие. «Что произошло?» – возмутился он вслух. Существо лежало не в контейнере и не сидело в кресле. Оно валялось на полу лицом вниз, скорчившись. Оно снова было бледным, но без следов побоев. Ас бросился к нему. Оно было живо. Дышало слабо, но глаза его были закрыты. «Что произошло?» – спросил он и не получил ответа. Он поднял легкое тело, положил на крышку контейнера. Ас не мог прийти к заключению, что же с ним сделали. На вопросы оно отказывалось отвечать. Ас не смог пробиться к его сознанию и наткнулся на барьер. Он стоял рядом и не мог принять решение, как поступать дальше. Пойти к Нейбе и потребовать объяснений или что? Что он еще мог сейчас сделать? Нейба ему сейчас меньше всего хотелось видеть. Ас был недоволен, он знал, что Нейба уже наблюдает за ним, наблюдает его реакцию. В Асе проснулось то ощущение, с которым он появился здесь в предпоследний раз. Он не хотел скрывать своих истинных порывов и мыслей. Даже если Нейба это не нравится. Ему надоело соглашаться, прислуживать, подстраиваться под желание своего повелителя. Надоело, что с ним играет как с пустым, примитивным, тупым существом, каких хватало тут и без него. За короткий срок его труды опять были перечеркнуты. Бескровное тело лежало перед ним, и он не хотел начинать все сначала. «Ас», — уловил он слабое колебание. «Я слышу тебя. Мне плохо. Что произошло?» «Не нужно, не хочу, не хочу так». «Протест? Оно протестует. Не трать силы спокойно. Я сам узнаю, что здесь случилось». Он пересилил себя и пошел к Нейба. Ас увидел пустые апартаменты. Тут всегда сновало много слуг, охрана, приближенные к Нейба. Был один. «А, это ты, Ас? Где все? Зачем тебе? Ты же не пришел узнать, куда делся мой двор?» «Нет, я хотел узнать, что произошло с моим подопечным». «Так спроси». «Я уже спросил. Ты приказал? Снова бить его? Почему тело в таком виде?» «Я его не бил. Я дал ему приказ, а оно его не выполнило», — ответил без всякой интонации Нейба. «Я же предупреждал. Не всегда и не всего можно добиться давлением. Особенно от него. Я же много сделал, чтобы оно мне доверяло и слушалось», — стал выговаривать Ас. Но в ответ он получил удар, и все тело свело. Мир вдруг закружился. «Оно должно выполнять мои приказы». Едва расслышал он «мои приказы». «Что был за приказ?» — сдавленно спросил Ас. «Ты сказал, оно умеет превращаться». «Я приказал превратиться в меня. Оно его не выполнило». Ас с трудом возвращался в прежнее состояние. Не ушел, а уполз из каморки, в которой сидел Нейба. Спрашивать что-нибудь еще у Аса не было никаких сил. Он нашел укромное место и затих там, справлялся с болью и досадой. Из какого-то угла мелкими шажками к нему подкрался Нера. Шерсть на его холке стояла торчком, и противные ушки повисли и нервно дергались. Вид у него был жалкий. «Ас, ты вернулся? Ты жив?» — сказал он. «Нера, что произошло?» «Это он тебя так?» «Тебе повезло», — посочувствовала Нера. «Перестань трястись и говори. Почему никого нет?» — потребовал Ас. «Это пленник», — со страхом прошептал Нера. «Это из-за него. Нейба что-то с ним сделал, а оно с ним в ответ. Он пришел в такую ярость, что убил всех. Всех. Даже тех, кого позвал навстречу. Я его давно таким не видел. Это я всех убрал. Кое-что из них пригодится в пищу». Ас поморщился от омерзения. «Значит, ты не знаешь, что тут случилось», — пришел к выводу Ас. «Мне посчастливилось. Я ушел смотреть новый товар. А когда вернулся, все были мертвы. А он еще метался. Я сбежал», — объяснял Нера. «Тебя не убил? Похоже, он приходит в себя». «Я его не узнаю, Ас, он изменился». «Есть у тебя какая-нибудь дрянь от боли?» «Он сильно меня зацепил», — попросил Ас. Нера снабдил его маслянистой жидкостью, очень приятной на вкус. Ас из осторожности не спросил, из чего сие сделано. Проглотил всю порцию и скоро почувствовал себя лучше. «Я ухожу», — сказал Ас и встал медленно. «Будь где-нибудь поблизости. Меня не убил и тебя не убьет. Позовешь, если понадоблюсь». Нера согласился. Ас оставил его одного и ушел обратно в лабораторию. Придется допрашивать жертву. Оно лежало там же, где и обычно, где он его оставил. Глаза были на этот раз открыты. Ас заглянул в них. Крупные темные зрачки среагировали и сузились, глаза изменили цвет. Раньше Ас не замечал этой мелочи. С такими глазами оно выглядело приятней. «Не волнуйся за меня», — услышал он в своих мыслях. «Объясни, что случилось». «Не могу, не могу. Ты будешь меня заставлять». «Что?» «Меняться». «Кажется, я понял. Он заставил тебя во что-то превратиться». «В себя», — ответило существо. Он хотел получить свою копию. «Что-нибудь не вышло?» «Мне не подходит его форма. Мне плохо. Мне больно. В нем разрушительные вибрации. Я не могу жить с ними». Отчетливо прозвучало в его мыслях. «Ясно». Прошло довольно много времени. Вопрос трансформации он больше не поднимал. Ас не упоминал о прошлом. Он занялся плановой работой. Он учил его говорить звуками. Так оно тратило меньше энергии и могло общаться с теми, кто не слышал выше звуковых частот. Обучение шло довольно быстро. Оно без труда научилось переводить информацию в звук. Поначалу оно копировало его тембр и постепенно стало издавать мелодичные звуки, усредненные, подходящие под его собственный резонатор. Его голос теперь звучал мягко и мелодично. Ас не раз ловил себя на том, что, произнося слова, оно словно гипнотизирует его. Настолько приятными казались эти звуки. Оно четко выговаривало слова на любом языке. Ас знал больше сотни языков и наречий. Когда ему не хватало его запаса, он стал приводить разных туземцев, которых вытаскивал из толпы, ежедневно проходивших через базу. Оно без труда находило с ними общий язык. Возникал контакт, и оно изучало собеседника с его согласия. Ас поражался, какой спектр вибраций был доступен его подопечному. Но еще больше он удивлялся, как существо располагало к себе всякого, кто приходил. «О чем ты с ними беседуешь?» — спросил однажды Ас. «О том, что им интересно». «И как ты определяешь, что им интересно?» «Тяга, любопытство», — пояснило существо. «Они задают вопросы, и я отвечаю». «Ты можешь ответить на любой вопрос?» «Нет». «На какой не можешь?» — спросил Ас. «Не могу себя назвать». Действительно, за все это время они не дали ему имени. Решить в одиночку этот вопрос он не мог, а пошел к Нейба. Они не общались до этого момента, ни разу не позвал на прием или аудиенцию, не спросил, чем он занимается и почему не объявлялся на поклон. Он видел только Нера, который поставлял для существа пищу и жидкость, необходимую для питания. С Нера он ничего не обсуждал, соглядатую Нейба было совсем не обязательно вникать в тонкости его работы. Нейба набрал новое окружение. Оно оказалось малочисленным. Новые слуги и доверенные лица сновали бесшумно, старались не привлекать лишний раз внимание повелителя. Прошлая бойня произвела впечатление на всех. Быть в окружении Нейба уже не считалось почетным. А смекнул, что Нейба собирает не лизоблюдов, как раньше. Не тех, кто будет ему угождать, а тех, кто станет беззаветно под постоянным страхом смерти служить ему. Нейба тем самым укрепит свою власть и империю. Ну что ж, ход неплохой. «Зачем явился?» — спросил Нейба недовольным тоном. «Нужно его назвать», — сказал Ас. «Что?» «Нужно дать ему имя», — повторил Ас. «У него больше нет имени», — заявил Нейба. «И не будет». «Послушай, повелитель, однажды ты выставишь его вместо себя на всеобщее обозрение. Его придется как-то называть». «Да, Ас, это произойдет и очень скоро», — согласился Нейба. «Как только оно научится быть мной». «Оно не может быть тобой. Твое состояние и твое нынешнее состояние слишком разрушительны для него. Оно не удержится. Для его степени эволюции сложно перейти в твою форму. У него стабильное плотное тело, пригодное для его формы жизни и для похожих тел. Мы его разрушим, или оно погибнет само. Переход мучителен для него. Это не упрямство, повелитель, поверь мне. У него есть предел. И этот предел его возможностей уже достигнут. Оставь его как есть. Не напирай. Все слишком хрупко. Я найду другой способ. Оно меньше твоих размеров. В действительности никто по-настоящему не знает, как выглядит истинный повелитель империи. Ты об этом позаботился? Сколько раз ты уже менялся? Множество. Проще выдать его за тебя, создав визуальную иллюзию. Мы спрячем его, закамуфлируем. Так будет проще и не потребуется больших затрат. Оно податливо, оно выучит твои повадки, скопирует голос, оно талантливо в этом. Непременно так и будет. Ты снова все верно понял, Ас. Ты тоже никогда не видел меня настоящего? Не для всех. Я имею один и тот же облик. Я уже позаботился о затратах и облегчил тебе работу. Нейба подошел к загородке, разделяющей его любимую комнату, и отодвинул ширму. Ас увидел два костюма. Матовая синяя ткань, такого глубокого цвета, что восприятие Асу менялось, и у него начинала кружиться голова. Такого же цвета шлем лежал перед костюмом. Что скажешь? Теперь я стану выглядеть так. Удачное решение, согласился Ас. Я рад, что угадал ход твоих мыслей, повелитель. Это красивая и на вид привлекательная форма. «Не совсем», — язвительно заметил Нейба. «Это не подделка. Это средство воспитания. Я все учел, даже твои ошибки. С помощью этого я смогу все о нем знать и смогу контролировать его сознание, проникнуть туда, куда не смог проникнуть раньше. И завтра оно будет выглядеть, как я. Мы станем неразличимы. Оно будет жить в этом костюме и привыкнет к нему. Я так велю. Ты хорошо поработал, Ас, и впредь ты будешь только заканчивать мою работу. Теперь я возьмусь за его воспитание всерьез. Если ты посмеешь еще раз мне возражать, то знаешь, что я могу превратить твою жизнь в ад. Ты знаешь, что тебя ждет. Отныне ты будешь следить за ним, а оно за тобой, а я за вами обоими. Сегодня ты мне больше не понадобишься, а завтра ты будешь мне помогать. А что касается имени, я решил, что его будут называть капитан Нейба. Не повелитель, не король и ничто иное. Капитан Нейба. Отныне нас двое. Для тебя и для меня. Для других я един. Ас в очередной раз убедился, что никакого ума, знаний и хитрости не хватит, чтобы переиграть Нейба. Он всегда опережал любого, всех, с кем он играл, на несколько ходов. Он жил в этой игре. Он только давал повод думать, что ты значим, что ты сам так поступаешь. Но на деле выходило, что все было только частью его плана. Их поступки – часть плана, мучения и ошибки – тоже часть плана. Сами все они – часть плана. Ас себя так и чувствовал. Он – ничто, только марионетка, которой управляет Нейба. Послушная игрушка. Ас вернулся в лабораторию злой и с отвращением посмотрел на существо. Новый капитан Нейба. Еще одна игрушка в руках его же собственного палача. «Браво, Ас, ты превзошел себя», — сказал он сам себе. Он ушел, оставив своего подопечного. Больше оно ему было неинтересно. Собственный восторг от экспериментов с общением казался ему глупостью, пустой затеей. Он забрел в самое злачное место на базе. Тут собирался местный сброд, и чем больше он на них смотрел, тем отвратительнее они ему казались. Да, они стоят того, чтобы их обманывали, чтобы ими манипулировали, чтобы убивали с поводом и без. Он выпил какой-то напиток, видимо, наркотического свойства. Тот так на него подействовал, что, проснувшись, Ас не помнил, что с ним было. Он был в чужом месте, кажется, на борту какого-то корабля. Место, где он лежал, было для него маловато, и его конечности свисали. Он зашевелился, разминая тело. «Где я?» «У меня в гостях», — ответил чей-то голос. «Саза», — узнал Ас свою знакомую, королеву одного из мощных кланов. «Ты тут?» «Ты тоже тут, правда, не без моей помощи. Ас, ты уже в почтенном возрасте и звании, чтобы устраивать такие погромы, как вчера». «Что было вчера, я не помню». Ас действительно ничего не мог вспомнить. «Ты накачался вчера местным веселящим пойлом, но вместо приступа веселья впал в ярость и стал цепляться ко всем подряд. Ты орал всякий вздор и не мог никого убить только потому, что плохо владел своими конечностями. Окружающие решили, что ты подцепил какой-нибудь вирус и едва не пристрелили тебя. К счастью, я тебя вовремя нашла. Притащила сюда, потому что тебя негде было спрятать. И взамен пообещала провести анализ, огласить результаты. Не напивайся так больше. А то не будешь знать, кто и зачем тебя прикончил. Мои объяснения тебя устроят?» «Вполне. Как ты тут оказалась?» «Это мой корабль?» «Я имею в виду базу. Нейба тебя вызвал?» «А кто еще может приказать мне явиться? Я правитель своего народа». «Ты нейроинженер. Нейба тебя не из-за дипломатии вызвал». «Это ты делала ему новый костюм», — поразмыслив, сказал Ас. «Вчера ты не отличался такой ясностью ума», — заметила Саза. «Забудь про вчера, я прав?» «Я прав». «Не совсем. Костюм не для Нейба, но это не мое дело. Раз ты знаешь, значит посвящен. С тобой я не хочу ничего обсуждать. Это угроза нам обоим. Коль скоро ты снова ему служишь, значит знаешь, что молчание – жизнь. Мне много заплатили, я довольна». «Убирайся отсюда, а то не сможешь потратить то, что заработала», — заявил Ас грубо и пожалел. «Она не виновата, она только выполняла заказ. Я только момента жду, когда ты исчезнешь отсюда. Жалею, что спасла тебе жизнь по старой памяти. Ты всегда был вежлив, а сейчас ведешь себя как последний урод. Покинь мой корабль». «С радостью», — огрызнулся Ас. Он проследил, чтобы Саза улетела и чтобы на борт не попал никто лишний. Убедившись, что ее не преследует, Ас вернулся назад в свою лабораторию. Лучше Саза заказ Нейба никто бы не мог выполнить. Ас понял, что произойдет сегодня, и поэтому вводил себя в состояние спокойствия, чтобы не сорваться в очередной раз. Он избавится от этого лишнего ощущения привязанности. Он будет вести себя спокойно и равнодушно. Больше срывов он себе не позволит. В лаборатории никого не оказалось. Отсутствовало кресло и саркофаг, в котором держали тело. А стоял посреди пустого помещения. Он отправился осматривать другие. Все было пусто. Зашел в свои апартаменты, сменил пропахшую вчерашними похождениями одежду и, не раздумывая, направился к Нейба. Не спросив даже разрешения у охраны, его не задержали, значит, его присутствие ожидают. Все, что отсутствовало в лаборатории, он отыскал в помещении, соседствовавшем с комнатой Нейба. Саркофаг был плотно закрыт. Контейнер с одеждой тоже. Понимает ли Нейба, что он делает? Оказавшись тут, это существо начнет изучать все, что попадется в поле его охвата. Изолированная от всего остального мира лаборатория ограничивала доступ существа к информации. Теперь его не волнует, что будет дальше. Пусть Нейба поступает с телом, как ему захочется. Иас решил не вмешиваться и не возражать. Нейба вошел неслышно, остановился рядом с Асом. «А вчера ты не был так спокоен», — заметил он. «Хорошо, что ты избавил свой ум от посторонних влияний. Я даже не накажу тебя за погром на моей базе. Понимаю, ты несовершенен». «Начнем», — предложил ему Ас. «Мне тоже не терпится. Помни, я слежу за тобой». Чем дольше ожидание, тем слаще победа. Разделаемся с ним окончательно. Нейба подошел, открыл саркофаг. Новый Нейба встал по его команде. Первый открыл контейнер с костюмом. Существо осматривало незнакомое место и не подозревало, кажется, что будет происходить. «Ас, окажи ему услугу. Одень его», — приказал Нейба.